перехода власти от Временного правительства ожидалась сильнейшая поддержка со стороны рабочего класса. Кардинальной мерой в пользу рабочих, в соответствии с планом, выработанным еще до свержения Временного правительства, было введение рабочего контроля над производством и распределением. Проект резолюции о рабочем контроле был написан Лениным немедленно после смены власти и опубликован 16 ноября в «Правде». Он лег в основу декрета Совета народных комиссаров, принятого 28 ноября. Согласно этому документу, во всех промышленных, рабочих, финансовых, сельскохозяйственных, транспортных кооперативах и других учреждениях, выплачивающих заработную плату рабочим или нанимающих лиц по контракту для работы на дому, предполагалось ввести рабочий контроль над производством, продажей продукции и сырых материалов, над их запасами, а также над финансовым управлением предприятий. Рабочие каждого предприятия должны были организовать свой контроль через выборные органы, такие как ФАБ-завкомы и тому подобное. Рабочий контроль получал право надзирать за производством и устанавливать норму выпуска продукции на предприятии. Ему предоставлялось также право контроля над всей деловой перепиской, за сокрытие ее владельцы подлежали суду. Коммерческая тайна отменялась. Рабочий контроль не предполагал национализации предприятий или лишения права собственности их владельцев. В сущности, он являлся полумерой. На предприятиях вводилось двоевластие буржуазии и пролетариата, подобное тому, которое существовало в сфере политики с марта по ноябрь 1917 года. Таким образом, диктатура пролетариата оказалась весьма осторожной и сдержанной именно в той области, которая напрямую была связана с интересами пролетариата. Ленин полагал, что рабочие не смогут технически командовать производством. Кроме того, он хотел сначала завоевать полное доверие рабочего класса и передать в руки правительства организацию рабочих профсоюзов, чтобы со стороны профсоюзов не возникало никакой оппозиции. Дело в том, что в профсоюзах меньшевики в те дни оказались намного сильнее, чем в политических делах вообще. Такие влиятельные союзы, как Всероссийский исполнительный комитет железнодорожных рабочих, Союз типографских рабочих, Союз служащих торговых и промышленных объединений, симпатизировали меньшевикам. В высших кругах профсоюзного движения с лета 1917 года меньшевики играли ведущую роль, но постепенно почва стала уходить у них из-под ног. Члены профсоюзов, вступавшие в них после смены власти, были настроены в пользу большевиков. В январе 1918 года собрался первый съезд профсоюзов, на котором большевики имели абсолютное превосходство – 273 делегата из 476. Меньшевики сформировали сильную оппозиционную группу. Началась острая дискуссия, в которой меньшевики защищали положение о независимости профсоюзов от правительственной власти. Большевики же говорили, что поскольку государственная власть перешла к советам, профсоюзы должны стать проводниками идей государственной власти. Точка зрения большевиков, разумеется, победила. Они овладели также новым Всероссийским Центральным Советом профсоюзов. С прежним расколом профсоюзного движения было покончено. Фабрично-заводские комитеты стали первичными ячейками профсоюзной организации на отдельных предприятиях. Всероссийский Центральный Совет профсоюзов таким образом объединил фабричные комитеты. Во время первого съезда профсоюзов Ленин уже разработал генеральный план социализации российской экономической жизни. 14 декабря 1917 года в ЦИК принял резолюцию об образовании Высшего Совета Народного Хозяйства. При обсуждении этого проекта в ЦИК Ленин указал, что намечаемый совет должен быть не парламентом, а органом борьбы с капиталистами и помещиками в экономической сфере. Такой же борьбы, которую в сфере политической ведет Совет народных комиссаров. На первом же заседании Бюро в СНХ,